Таковы были войска, и таковы были вожди, принявшие крест для освобождения гроба Господнего. Лишь только им развязало руки удаление плебейских сборищ, они стали поощрять друг друга на личных свиданиях и письмами к исполнению данного обета и к ускорению отъезда. Их жены и сестры пожелали разделить с ними опасности и заслуги благочестивого предприятия. Они превратили свою движимую собственность в слитки серебра и золота. А принцы и бароны взяли с собой свои своры собак и своих соколов для того, чтобы развлекаться в часы досуга охотой и добывать провизию для своего стола. Ввиду невозможности снабжать съестными припасами такое громадное число людей и лошадей, они разделили свои военные силы. Каждый из них пошел особой дорогой, смотря по своему выбору или положению. Они условились сойтись в окрестностях Константинополя и оттуда начать военные действия против тюрок. От берегов Мааса и Мозеля Готфрид Булонский пошел прямым путем через Германию, Венгрию и Болгарию. И пока главное командование было в руках его одного, каждый его шаг служил новым доказательством его предусмотрительности и мужества. На границах Венгрии он был задержан в течение 3 недель христианским народом, имевшим основание ненавидеть, если не крест, то тех, которые употребляли его во зло. Венгры еще не залечили тех ран, которые были им нанесены первыми пилигримами. Они, в свою очередь, зашли и за пределы того, что допускалось правом самозащиты и отмщения, и потому имели основания опасаться мстительности героя, принадлежавшего к той же нации и посвятившего себя на такое же предприятие. Но, хладнокровно обсудив причины того, что случилось, добродетельный герцог ограничился тем, что пожалел о преступлениях и несчастьях своих недостойных соотечественников. Он отправил в качестве вестников мира 12 посланцев с просьбой дать ему свободный проход и снабдить его армию съестными припасами за умеренную цену. Чтобы устранить всякие колебания, он вверил свою личную безопасность, а затем безопасность своего брата, венгерскому королю Карломану, который обошелся с ним хотя и попросту, но с гостеприимством. Их договор был освящен клятвой, принесенной над их общим Евангелием, а изданная ими прокламация сдержала под угрозою смертной казни вражду и своеволие латинских солдат. Они прошли от Австрии до Белграда, по равнинам Венгрии, не подвергаясь никаким обидам и сами никого не обижая. А предусмотрительность Карломана, рыскавшего на их флангах во главе многочисленной кавалерии, послужила залогом как их безопасности, так и его собственной. Они достигли берегов Савы, и лишь только переправились через реку, венгерский король возвратил им заложников и расстался с ними, искренне пожелав успеха их предприятию. С таким же тактом и поддерживая в своей армии такую же дисциплину, Готфрид прошел через леса Болгарии и через границу Фракии и уже мог поздравить себя с тем, что почти достиг первой цели своего благочестивого странствования, не обнажив своего меча ни против одного христианина. После удобного и приятного перехода через Ломбардию от Турина до Аквилей, Раймунд шел с своими прованцами в течение 40 дней через дикие страны Далмации и Славонии. Погода была там постоянно пасмурна. Гористая местность была невозделана. Местные жители или спасались бегством, или смотрели на крестоносцев, как на врагов, не подчиняясь ни требованиям религии, ни предписанием правительства они не хотели доставлять крестоносцам ни съестных припасов, ни провожатых, убили мародеров и заставили графа быть на стороже и днем, и ночью, так что он извлек более пользы из казны нескольких захваченных им грабителей, чем из своего свидания и договора с владетелем Скорды. На пути от Дураццо до Константинополя его армию постоянно тревожили крестьяне и солдаты греческого императора, не будучи в состоянии остановить ее, и такое же слабое и двусмысленное сопротивление ожидало остальных вождей, переезжавших через Адриатическое море от берегов Италии. У Боэмунда было достаточно и военных сил, и судов для переправы. Он был предусмотрителен и поддерживал в своих войсках дисциплину, а его имя еще не было позабыто в Эпире и Фессалии. Его воинские дарования и мужество Танкреда преодолели все препятствия, а между тем, как нормандский принц щадил греков, он насытил своих солдат разграблением замка, принадлежавшего еретику. Французское дворянство стремилось вперед с той тщеславной и самонадеянной горячностью, которую иногда ставили в упрек его нации. Поход, который был совершен Гуго Великим, двумя Робертами и Стефаном Шартским от Альп до Апулии, по цветущей стране и при общем сочувствии всего католического населения, походил на религиозную процессию или на триумфальное шествие. Они целовали ноги римского первосвященника, и брату французского монарха было вручено золотое знамя святого Петра. Но при этом благочестивом и увеселительном посещении Рима они пропустили благоприятное время года и не позаботились о судах для морского переезда. Зима незаметно прошла, а их войска, рассеявшиеся по итальянским городам, утратили свой воинственный пыл. Они совершили морской переезд поодиночке, не заботясь ни о своей безопасности, ни о своем личном достоинстве, и через 10 месяцев от праздника Успения, который был назначен папою для выступления в поход, все латинские принцы достигли Константинополя. Но граф Вермандуа появился там пленником. Буря разогнала его передовые суда, и военачальники Алексея задержали его в нарушении всех международных законов. Впрочем, прибытие Гуга возвещено 24 одетыми в золотые латы рыцарями, которые потребовали от императора уважения к вождю латинских христиан и к брату королей. Я читал в какой-то восточной сказке, что один пастух разорился от того, что исполнились его собственные желания. Он молил Бога о ниспослании воды на его поля. Воды Ганга залили его землю и унесли и его стадо, и его хижину. Такова же была судьба, или по меньшей мере опасность, греческого императора Алексея Комнина, имя которого нам уже приходилось упоминать в этой истории и поведение которого так различно описано его дочерью Анной и латинскими историками. На соборе в Пьяченце его послы просили небольшой помощи, быть может, не превышавшей 1010 солдат. И он был поражен удивлением при приближении стольких могущественных вождей и проникнутых фанатизмом полчищ. Император колебался между надеждой и страхом, между робостью и мужеством. Но при его изворотливой политике, которую он ошибочно считал за самую мудрую, я не нахожу основания верить, что он что-либо замышлял против жизни или чести французских героев. Толпы, которыми начальствовал Петр Пустынник, состояли из диких животных, лишенных и человеколюбия, и здравого смысла. И Алексей не мог ни предотвратить их истребление, ни оплакивать его. Войска Готфрида и его товарищей были в глазах греческого императора менее достойны презрения, но не внушали ему более доверия. Их мотивы, быть может, и были в его глазах безупречны и благочестивы, но он опасался и знакомого ему честолюбия Боэмунда, и незнакомого ему характера заальпийских вождей. Франки отличались слепым и неудержимым мужеством. Они могли соблазниться привлекательным климатом и богатством Греции, могли увлечься самоуверенностью при виде своих громадных воинских сил и могли позабыть о Иерусалиме при виде Константинополя.